На другой день, когда кружок этот собрался за креслом госпожи де ля Моль, Жульена при этом не было. Господин де Кейлюз без всякого повода, как только увидел мадемуазель де ля Моль, стал вместе с де Круазнуа и Норбером горячо оспаривать хорошее мнение Матильды о Жульене. Она сейчас же поняла их уловку и пришла от нее в восхищение. Теперь они все сплотились против одного гениального человека, у которого нет и 10 луидоров ренты, — подумала она. И он имеет право ответить им только, если к ним обратятся с вопросом. Даже в своей черной одежде он внушает им страх. Что же было бы, если бы он носил эполеты? Никогда еще она так не блистала. С первых же нападок она покрыла веселыми сарказмами Кейлюса и его союзников. Когда запас шуток у этих блестящих офицеров истощился, она сказала господину де Кейлюсу: «Если завтра какой-нибудь дворянчик из Франш-Контес похватится, что Жульен его незаконный сын, и даст ему имя вместе с несколькими тысячами франков, то через 6 недель, господа, у него будут такие же усы, как у вас, а через 6 месяцев он будет таким же, как вы, гусарским офицером. И тогда величие его характера не будет уже смешным. Я вижу, господин будущий герцог, что у вас остался лишь старый и плохой довод — преимущество придворного дворянства над дворянством провинциальным. Ну что же вам останется делать, если я пойду до конца и коварно дам в отцы Жульену какого-нибудь испанского герцога, бизансонского пленника со времен Наполеона, который, мучимый угрызениями совести, признает Жульена на смертном одре?» Все эти предположения о незаконном происхождении показались довольно-таки дурного тона господам де Кейлюсу и де Круазнуа. Вот и все, что они усмотрели в рассуждениях Матильды. Как не привык Норбер подчиняться сестре, слова ее были так ясны, что он принял важный вид, который, надо признаться, довольно плохо шел к его улыбающейся и добродушной физиономии, и отважился произнести несколько слов. «Здорово ли вы, мой друг?» — ответила ему Матильда серьезной миной. «Нужно быть серьезно больным, чтобы на шутки отвечать моралью. Моралью вы? Уж не хлопочете ли вы о месте префекта?» Матильда очень скоро забыла обиженный вид графа де Кейлюса, досаду Норбера и молчаливое отчаяние де Круазнуа. Ей надо было разрешить одно роковое сомнение, внезапно охватившее ее душу. «Жульен довольно откровенен со мною», — думала она. «В его годы и в его положении, при его необыкновенном честолюбии, он чувствует потребность в друге. Этим другом, быть может, являюсь я, но я не вижу у него любви. При отважности своего характера он высказал бы мне это чувство. Эта неуверенность, этот спор с самой собою, который отныне заполнял все ее время и для которого после каждого разговора с Жульеном она находила все новые аргументы, рассеяли окончательно все приступы скуки, которой Матильда была так подвержена. Мадемуазель де ля Моль, как дочь человека умного, могущего сделаться министром и вернуть духовенству его права, была предметом неумеренной лести в монастыре Сакре-Кёр. Такое несчастье всегда бывает непоправимо. Ее убедили, что благодаря преимуществам своего происхождения, богатству и так далее, она должна быть счастливее всех других девушек. В этом кроется источник скуки всех принцев и их сумасбродств. Матильда тоже не избежала пагубного влияния этих идей. Каким умом не обладай, трудно в 10 лет устоять против лести целого монастыря, да еще, по-видимому, лести хорошо обоснованы. С той минуты, как она решила, что любит Жульена, Матильда более не скучала. Каждый день она поздравляла себя с принятым решением отдаться великой страсти. «Это развлечение представляет большие опасности», — думала она. «Тем лучше, в 1000 раз лучше. Я томила скукой, не зная страсти. в самую лучшую пору жизни, от 16 до 20 лет. Я уже потеряла лучшие годы. Вместо развлечений я была вынуждена выслушивать всякую чепуху от приятельниц моей матери, которые, как говорят, в 1792 году в Кобленце были совсем не так строги, как их теперешние проповеди. В период этих великих сомнений, волновавших Матильду, Жульен не понимал те долгие взгляды, которые она на нем останавливала. Правда, он заметил какую-то удвоенную холодность в обращении графа Норбера, а также большую надменность со стороны де Кейлюса, де Люза и де Круазнуа. К этому он привык. Подобная беда случалась с ним не раз после какого-нибудь вечера, на котором он блистал более, чем это позволяло его положение. Если бы не тот исключительный прием, который оказывала ему Матильда, и не любопытство, которое внушал ему весь этот ансамбль, он не стал бы следовать за этими блестящими молодыми усачами в сад, куда они после обеда сопровождали мадемуазель де Ламоль. «Да, я должен признаться», — говорил себе Жульен, — «мадемуазель де Ламоль как-то особенно смотрит на меня». Но даже в те минуты, когда ее прекрасные голубые глаза устремлены на меня самым непринужденным вниманием, я всегда улавливаю в них какой-то оттенок пытливости, холодности и упрямства. Неужели такова любовь? Какая разница со взором госпожи де Реналь? Однажды, после обеда, Жульен, пройдя за господином де Ламолем в его кабинет, быстро вернулся затем в сад. В то время как он неосмотрительно подходил к группе Матильды, Жульен услыхал несколько слов, произнесенных очень громко. Она подразнивала брата. Жульен услышал свое имя, отчетливо произнесенное два раза. При его появлении внезапно воцарилось глубокое молчание, которое они тщетно старались прервать. Мадемуазель де Ламоль и ее брат были слишком возбуждены, чтобы найти новый предмет для разговора. Де Кейлюс, де Круазнуа, де Люс и один из бывших с ними приятелей встретили Жульена с ледяной холодностью. Он удалился.